Глава 43. Платон. «Там, в золотом переулке, я нуждался в себе. Где ты была?» «Душа. Ты нуждаешься во мне всегда. А взамен, согласись, я прошу тебя лишь об очень немногом. Но скажи мне, ты твердо решил идти вперед, в пещеру?» Платон. «Вперед? Может быть, назад?» «Душа, это было твое желание отправиться сюда. Я здесь, чтобы сопровождать тебя, а не вести». Платон. «Там может пойти дождь, как в былые дни. Может подуть ветер, выпасть роса». «Душа, былые дни, вечно былые дни. Выдержишь ли ты жар их ложного солнца? Сможешь ли жить в их пыли?» Платон. «Признаю, я боюсь всего этого. Боюсь их тесной кипучей жизни, их слепой потребности в росте и расширении». «Тише. Слышишь голоса?» «Душа, я ничего не слышу». Платон. «Я чувствую, что они близко». «Душа, возможно, ты их и слышал. Но уверен ли ты, что они не внутри тебя?»